Да уж, обхохочешься, нечего сказать. Полетаев изобразил нечто похожее на улыбку. Снегопад, снегопад, если женщина хочет. А что мне оставалось делать? Вскинулась рыжая бестия. Намылить веревку? Подожди, подожди, перебил ее подполковник и резко поднял голову. Так ты не следила за ним до немецкой границы? Мне что, заняться нечем? Фыркнула Даша. И, надеюсь, никогда не доживу до того дня, когда начну следить за мужем. Ты пойми, для меня главным было убедить всех, а в особенности свекра, что только супружеская измена заставила меня влезть в это дело. Следила за мужем, а поймала убийцу. Не гулял бы с кем попало, сидел бы сейчас дома в тапочках. А теперь это его проблемы. У Константина Вильямовича, по счастью, старомодное представление о браке. Она глянула на совершенно обалдевшего подполковника. «Ну, что тут непонятного? Грубо говоря, я имела моральное право на месть. Предательство никому не прощается». Она сморщила нос, как будто собиралась чихнуть. «А потом? Чем я рисковала?» «Чем?» — вскричал Полетаев. «Например, тем, что обвинишь в убийстве невинного человека». Она презрительно рассмеялась. «А я кто? Судья? Присяжный заседатель? Прокурор?» «Нет, мой дорогой подполковник, я всего лишь навсего озверевшая от ревности жена. Моим словам цена 0,1». Не дождавшись нужной реакции, вздохнула. «Объясняю еще раз для непонятливых. Мне не нужно было, чтобы моего мужа осудили и расстреляли. Мне необходимо было железобетонное оправдание в глазах свекра, любая объективная причина для обыска в нашем доме. Я не пыталась поймать мужа на преступлении. Я пыталась застукать его с любовницей. А это... святое право каждой женщины. Понятно теперь?» Полетаев удрученно покачал головой. «А меня еще спрашивают, почему не женишься?» Даша недовольно прищурила глаз и заняла выжидательную позицию. Но подполковник лишь махнул рукой. «Продолжай, продолжай, я тебя внимательно слушаю», и еле слышно добавил. «Ведьма». Однако молодая женщина услышала и моментально оскорбилась. «Нет, подожди. Ты хочешь сказать, что это я во всем виновата?» Полетаев затряс головой. «Упаси меня, Господь, ты просто ангел, но хотелось бы дослушать твою кровавую историю». Даша некоторое время сверлила подполковника сердитым взглядом, словно пытаясь понять, что еще скрывается за его репликой. Но не прочитав в синих глазах ничего, кроме доброжелательной заинтересованности, продолжила. Основная задача заключалась в том, чтобы выдвинутое обвинение хотя бы в первом приближении выглядело правдоподобным. И я не сомневалась, что вы на полную катушку используете подвернувшуюся возможность. А после этого с меня взятки будут гладкие. Да, я обвинила Сергея. Да, его арестовали. Да, обыскали весь дом и что-то там нашли. Так какого черта гулял? В общем, главное было составить достоверную легенду. Она тяжело вздохнула и вытянула ноги. И для начала я решила начать с конца, с убийства Левы. Ведь если верить Соньке, то Сергей был чуть ли не единственным подозреваемым. Вышло здорово. Из четырех знавших историю про учебники, один умер, второй торчал за операционным столом в Швеции, а представить Сему в роли отравителя я просто не могла. Даже напрягнув, напряжнув